Глава 16. Вдохновляющая Кристина Агилера. Как же я была довольна, что позволила Мари и Эйду вытащить меня из дома. Иначе я бы так и сидела, тратя силы на убеждение самой себя, не смотреть фото из Каланта, выложенные на его страничке в Фейсбуке. Я нарядилась в ярко-красное платье в стиле латино и уложила волосы в легкие локоны. Я чувствовала себя дерзкой, соблазнительной и вела себя так же. Звуки сальсы и бачаты в живом исполнении заражали меня своим ритмом. Я хотела и могла танцевать, наслаждаясь этим. Наконец, почувствовала свободу от запретных и тревожных мыслей. После последней встречи с ним прошло 2 дня. Я избегала его, не отвечая на звонки и сообщения, и даже не выходила из дома. Я готовилась к началу нового учебного года, именно этот аргумент предоставила тете и друзьям. Но это было правдой лишь наполовину. Этот клуб был моим любимым, ведь именно здесь стиль испанской жизни был особенно ярким. Он был простым и не настолько крутым для посещения троицы плейбоев. Это было одним из главных его преимуществ. Мы взяли столик без сидячих мест, столпились вокруг него и пили коктейли, а потом перешли на текилу. Я успела выпить лишь одну стопку, мое горло обжег спиртной напиток, и я закашлялась. Ого, очень крепко для меня. «Посмотри, кто пришел!» сказала мне Мари, когда мы вернулись к столику после очередного танцевального приступа, оставив Эйда на танцполе с какой-то девчонкой. Я проследила за ее взглядом, и от волнения закружилась голова. По ступеням в клуб спускался Виктор Эскалант в компании 2 парней, с которыми он разыграл милую сценку в ресторане при отеле. Весь в черном, вальяжная походка, будто хозяин возвращается домой и с ленивой улыбкой на лице. Он был нереально сексуален. Его можно было просто так и назвать — секс. Пиджак и футболка демонстрировали широкие плечи и мускулистый торс, а брюки удачно подчеркивали его длинные и стройные ноги. Когда он проходил мимо посетителей, девушки провожали его жадным взглядом, закатывали глаза и шептались друг с другом. Вся его компания была под стать ему — высокие, стильные, красивые. Как же звали его друзей горе-актеров, никак не вспомнить. «Блин!» — буркнула я и отвернулась. «Да, он тот еще лакомый кусочек», — понимающе кивнула Мари и подняла следующую стопку, очевидно, давая понять, что за это стоит выпить. «Подожди-ка». Я обильно посыпала на руку соль и взяла наполненную доверху стопку текилы. «Не многовато ли, крошка?» — раздался голос Виктора рядом со мной, и в тот же миг моя рука с рюмкой была ловко перехвачена. «О, Вик, как дела?» Мари стукнула об стол пустой стеклянной посудиной. «Вик?» — переглянулись его друзья. «Это что-то новенькое». «Теперь мы тебя так будем называть». Ухмылялись они в оба голоса и принялись знакомиться с Мари и только что подошедшим Адрианом. «Ну-ну», — пробормотал тот, не спуская с меня глаз и вынимая рюмку из моих зажатых пальцев. Сопротивляться я не имела возможности. Отчасти я была рада, что не успела выпить. Рядом с этим человеком нужно оставаться в трезвом состоянии. Взгляд Эскаланта скользнул по мне снизу доверху, и на губах заиграла довольная улыбка коварного соблазнителя. Можно было подумать, я для него старалась. Хотя мне был приятен его одобрительный и чересчур откровенный взгляд. Его запах уже внедрялся в мой мозг и притормаживал разум. «Что ты здесь делаешь?» — прорычала я. Спасаю тебя от утреннего похмелья». Нагло глядя мне в глаза, он слизнул соль с моей руки и осушил мою порцию текилы. «Воу!» — не сдержала возгласа Мари. «О, Боже!» Я резко дернула руку обратно, чувствуя, как жар растекается по всему телу, будто это я выпила, а не он. Пришлось отвернуться от его самодовольного лица, ведь даже при мигающем свете клуба было видно, как я покраснела. Что же он делает со мной? Я осмотрелась, пока ребята делали заказ и перекидывались фразами приветствия. Эскалант со своей компанией привлек к себе немало внимания, впрочем, как всегда. Но теперь я оказалась в этом эпицентре. Взгляды, которые мне удавалось перехватить, были в основном завистливые и любопытные. Ох, не стоит мне завидовать, девочки. Да, он красивый и нереально манящий. Но наивно полагать и надеяться, что удастся удержать его надолго возле себя. Ему нужна лишь спутница на ночь, а он вам на всю жизнь. Как только я ему наскучу, придет ваш черед. Голос разума звучал пока еще громко и уверенно, несмотря на то, что внезапная близость Эскаланта подрывала его авторитет. Я почувствовала, как рука Виктора властно обняла меня за талию, и его голос зазвучал у меня над ухом. «Хочешь танцевать?» Значит, он снова взялся за свое. «Ну что же, поиграем в твою игру, негодяй!» «А мне можно танцевать?» — промурлыкала я. Прислонилась к нему спиной вплотную, положив голову ему на грудь. Я услышала, как его дыхание замерло, а рука, скользнув ко мне на живот, сжалась. Ага, попался. Да, крошка. Я резко отстранилась от него и, нацепив самую обаятельную улыбку, на которую была способна, обратилась к одному из его спутников. «Потанцуешь со мной?» Я даже не помнила его имени. Парень реально был шокирован, но озорная улыбка растянула его губы. «Я?» Он посмотрел куда-то поверх моей головы и улыбнулся еще шире. «С удовольствием». Когда я, пританцовывая, повела его в центр зала, вся наша компания провожала нас взглядом. Словно по моему велению заиграла одна из моих любимых испанских песен Кристины Агилеры «Эль бесо дель финаль». О, как же эти слова подходили к той истории, что происходило между мной и Эскалантом. Я показала, что недаром училась в школе танца 8 долгих лет. Я отдалась музыке и ритму, танцуя и очень дерзко соблазняя своего партнера, что есть сил. Откуда же во мне эта смелость? Как же? Ведь я знала. Чувствовала, что Эскалант смотрит, наблюдает и злится. Ну что же, будет знать, что я тоже могу быть в роли соблазнителя. И пусть я только учусь, все у меня впереди, а ученица я очень даже способная. «Ты очень круто танцуешь!» — восхитился друг Эскаланта с неизвестным мне именем на припеве и смущенно отвел взгляд. «Но если я останусь здесь с тобой, могу лишиться в лучшем случае друга, а в худшем — жизни». Не успела я ответить, как он ловким движением раскрутил меня, и я очутилась в жестких объятиях Виктора. «Что это ты творишь?» — зашипел он сквозь зубы, не скрывая свою злость, и продолжал со мной танец. «То, что хочу», — ответила я и попыталась улизнуть. «Куда?» Он резко притянул меня к себе. Я была прижата спиной к его груди, и он ловко повел меня в танце, держа мои скрещенные руки. «Разве тебя не учили в танцевальной школе? Бросать партнера во время танца недопустимо», — хрипловатым голосом молвил он мне в висок. «Менять партнера во время танца тоже нельзя», — парировала я, чувствуя, как мой рассудок начинает мутнеть от его близости. Виктор разжал объятия и повернул меня к себе лицом. Наши пальцы переплелись, и он поднял мои руки вместе со своими, а потом завел мне за спину. Он легко и красиво двигался. Но почему? Почему он не мог танцевать, как бегемот? Я отдалась ритму его движений. Эскалант с жадностью в глазах притягивал меня к себе чересчур близко и резко, даже с какой-то яростью, вовсю наслаждаясь всей дозволенностью, которую ему давал стиль танца, проводил пальцами по моим рукам, спине, животу. Но как только наглые руки пробовали перейти линию дозволенности, я тут же ловко скидывала их, этим вызывая его кривую улыбку. Это был первый в моей жизни по-настоящему страстный танец, который я переживала каждой своей частичкой. Между нами была какая-то химия. Это бесспорно. «Я пока не готов видеть тебя танцующей с другими мужчинами», — проговорил он так близко к моему лицу, что наши губы чуть касались друг друга. «Ах, мне все ясно. Снова играешь в ревнивца? Ну что же, удачи тебе», — вызывающе ответила я. «Учти», — шипел он мне в лицо, а глаза его опасно блестели. «Эту твою ревность я испытываю впервые, и ничего приятного в этом нет». «Сочувствую», — дерзила я. «Не перебивай меня». Дернул он меня к себе и перекинул через руку. А когда я поднялась, то оказалась опять с ним лицом к лицу. «Если ты еще не поняла, я могу пояснить. Все там милости и шалости с кем-то, кроме меня, я запрещаю. Или пролитая кровь твоего очередного ухажера будет на твоей же совести». Песня завершилась финальными аккордами. Мы, тяжело дыша, смотрели друг на друга. Страсть и ярость сплелись в одно чувство. Он приказывал мне. Эскалант зашел слишком далеко, угрожал и давил на меня. «Ты сошел с ума?» Гневно спросила я и, не дожидаясь ответа, двинулась по направлению к столику с желанием уйти отсюда как можно скорее. Но он схватил меня за плечо и развернул к себе. «Это ты делаешь меня таким». Он говорил обвиняющим тоном, сверля меня взглядом своих темных глаз. Еще мгновение мы смотрели друг на друга, пока не зазвучала следующая песня. Он разжал пальцы, оставляющие синяки на моей коже. Я рванула к нашему пустому столику, схватила свою сумочку и вылетела на улицу. Прохладный воздух охладил мою пылающую кожу. Я вдыхала его полной грудью, пытаясь потушить пожар чувств внутри себя. Как же все запутано! Эти все игры, чувства настоящие или притворные, как же мне разобраться, где правда, а где игра? Возле сальса-бара стояли несколько такси и пара-тройка посетителей. Охранник сторожил вход. Я не хотела сразу ехать домой, вдруг тетя еще не спит. Хотя час поздний, но рисковать я не могла. Открывшаяся дверь из бара впустила на улицу шумные звуки вперемешку с музыкой. Я машинально оглянулась и увидела вышедшего Виктора Эскаланта. Наши взгляды сразу встретились, и он шагнул в мою сторону. «Нет!» — выкинула я вперед руку. «Не подходи ко мне!» Я знала, зачем он здесь, и очень хотела этого. До безумия, до трепета во всем теле. Он замедлился, но не остановился. Эскалант взял мою ладонь и крепко сжал. «Почему?» Я удивилась, услышав муку в его голосе. Но как знать, настоящие ли его слова, чувства, взгляд? «Пусти!» Он мотнул головой, неотрывно глядя мне в глаза. Я резко выдернула руку. «Ты нарушил свое обещание», — слегка дрожа сказала я. Мне было холодно, Или это присутствие Виктора вызывало мою дрожь? Запуталась. «Мне очень сложно просто дружить с тобой», — тихо сказал он. Я смотрела, как Эскалант снял свой пиджак и остался в одной футболке. Сделав шаг ко мне, он накинул мне его на плечи, но руки не убрал. Прикрыв глаза, я на миг позволила себе раствориться в его сладком аромате и насладиться одеждой, что еще хранило его тепло. «Тогда нам лучше вообще не общаться», — тихо молвила я, чувствуя, что на грани между тем, чтобы расплакаться или поцеловать его. «Разве это лучше?» Эскалант положил ладонь мне на лицо и провел большим пальцем по области вокруг моего рта. Я забыла, что хотела ему сказать. Смотрела на его красивые губы, которые были очень близко. Соблазнительно близко. Я посмотрела в глаза Эскаланта. Он смотрел знакомым томным взглядом, умоляя меня перестать сопротивляться. «Не губи меня», — прохрипела я. Виктор замер и напрягся. «Зачем я тебе нужна?» — выплеснула я на него свои переживания и боль. «Посмотри на меня! У тебя могут быть намного лучше и доступнее в любое время. Оставь меня, прошу. Не делай больно». Он растерянно смотрел на меня, а я хотела исчезнуть. Но сила желания коснуться его, вдохнуть запах Виктора, была сильнее. Я встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Как же это было восхитительно! Руки Эскаланта еще крепче сжались на моих плечах, и он повернул голову в поисках моих губ, но я отвернулась. «Я уже не могу отказаться от тебя», — мучительно прошептал он. «Ах, вот вы где!» — жизнерадостно завопили представители нашей компании, вываливаясь на улицу. Я тут же отскочила от него и смахнула предательскую слезу. «Упс!» — замерла Мари, перекидывая взгляд с меня на Виктора и обратно. «Мы не помешали?» — вопрошал один из его друзей. «Нет, мы уже прощались», — напряженно молвил Виктор. «Я еду домой. Ты со мной?» — обратилась я с улыбкой к Мари, как ни в чем не бывало. «Я отвезу тебя», — сразу же откликнулся Виктор. «Нет», — резко отчеканила я, обратив на себя его рассерженный взгляд. «Вообще-то я хотела еще потанцевать», — неловко залепетала Мари. «Тогда я поеду одна». Я чмокнула ее в щеку напоследок. «Пока, ребята. Всего хорошего. Пока». Я сняла пиджак и протянула Виктору. «Оставь себе», — запротестовал он. «Не стоит». Я не смотрела на него, просто повесила его одежду на плечо. Сев в авто, я отвернулась от окна, ведь знала, что он смотрит мне вслед. Я всегда это чувствовала. Виктор позвонил, когда я была уже в постели. Долго смотрела на экран с высветившимся именем, прежде чем ответить. «Как ты?» Непривычно было слышать нотки нерешительности в его голосе. «Дома», — ответила я. Он молчал. Было слышно только его дыхание. «Зачем ты звонишь?» Я никогда в жизни не просил прощения. «Значит, тебе везло больше». «Нет, просто я не делал этого, даже если был виноват». Я вздохнула. «Поверь, не стоит начинать. Виктор, я устала». «От меня?» На миг я закрыла глаза. «От него, если бы. Его мне было мало. Я устала от игры, которая у вас тут в моде. Я слишком глупа для нее и наивна, хотя это одно и то же». «Неправда. Ты идеальна». Его голос немного дрогнул. «Прошу, не надо». «Я так хочу, чтобы ты мне верила», — простонал он. «Как же я хотела доверять ему». «Загадай на падающую звезду». Я услышала, как он усмехнулся. «Весьма ненадежным. Мы теперь не будем видеться?» «Ну почему же? Мы живем в одном городе. Избегать тебя я не буду, так что...» «Может, попробуем снова дружить?» Я услышала надежду в его голосе. Мой вздох был тяжелым, как и решение, которое я озвучила. «Может». Мы попрощались, и я уснула. Не сразу, конечно. Быстро засыпать теперь для меня было роскошью.